«Ты ничего не забыл?» — задыхается в трубке Туре Мельхейм. «Забыл. Я не могу вспомнить, чем занят, кто таков и где мое место в мире. Но чтоб я забыл некую простую и конкретную вещь, имеющую касательство к Туре Мельхейму, не припоминаю». «Ты в порядке?» — спрашиваю я. В данную секунду я занимаюсь тем, что вожу ручкой по кальке. Каракули походят на шпиль собора. Частокол острых узких башен с квадратным основанием, как бы пирамид, для чего-то вытянутых вверх. Пустое рукоблудие. «Я только что говорил с Эйнером Сюлте. Он сказал, что ты ему не звонил, хотя, помнится, мне давно должен был это сделать». «Да, про Сюлте я забыл». Это просто очередное свидетельство того, до чего дырявая теперь у меня связь с действительностью. Вообразить, будто сумею претерпеться к Сюлте или возьмусь за работу, будь он мне ее предложит, я не в силах. Но и отказаться с порога кишка тонка. «Я потерял его телефон», — отбрехиваюсь я. Туре диктует мне его уже в третий раз. «Он в городе до пятницы и хочет повидаться с тобой и показать дом». Страх перед общением с дико незнакомым человеком так силен, что мне приходится прибегнуть к технике самовнушения. Сконцентрировавшись на предметах в комнате, потом на звуках вокруг, наконец на процессах внутри моего тела, я медленно сжимаю круг, пять за пятью, и слышу только, как колотится мое сердце. Когда я различаю каждый удар явственно, я беру трубку и набираю номер Сюлте. Он дружелюбен. Сначала предлагает пообедать в театральном кафе в половине второго, потом вспоминает, похоже, ему суфлирует секретарь, наверное, что уже обещал кому-то ланч и предлагает увидеться попозже, часиков три. Не мог бы я подскочить на заповедный остров Букдей, улица Коммандервейен, такой-то номер? Он будет ждать меня у дома. Так и договариваемся. Для, как теперь говорят, прикола, я пририсовываю одному из шпилей распятие. Приняв душ и облачившись без претензий, джинсы, льняную грубого переплетения, рубашку и толстую шерстяную кофту, я спускаюсь вниз и сажусь в машину. И не вспомнить, когда выезжал в последний раз. Бесцветное солнце осветляет блеклый день. Снег по обочинам все еще белеет. Белое красиво. Сомневаюсь, чтоб в гардеробе Сильвии была хоть одна белая вещь. Стоя в пробке на повороте с Букдей аллеи вниз к Шелюст, я рассматриваю новые офисные дворцы, взметнувшиеся за последние несколько лет. Еще немного, и здесь станет чистой воды медиагетто. Здания есть и красивые, но натыканы одно в одно, как сельди в бочке. Кстати, удачная метафора для СМИ – сельди в бочке. Они маринуются в собственном соку, в замкнутом пространстве. Иногда руки чешутся пойти и постучаться в голубой экран. «Привет! Слушайте, я тут тоже сижу. Вы про меня не забыли?» Но, как правило, я их игнорирую. Скоро вся пресса скучкуется в несколько гетто. Здесь на Скейене, Нюдалене и Акерсельвен, и срастется еще теснее. Тогда уж в этот мирок ни один намек на реальную жизнь не прорвется. Бум! Резко дергаясь вперед, я понимаю, что догнал серебристо-серый Вольво. Как назло, к тому же такси. Как такое могло случиться? Во избежание этого, насколько я знаю, ввели правила движения. Постепенно до меня доходит, что такси остановилось высадить пассажира. Очевидно, журналиста, спешащего укрыться в своем кабинетном раю со стимулирующей непрямой подсветкой, а я загляделся по сторонам, задумался и не увидел тормозных огней. Пассажирка, дамочка в коротком искусственном полушубке под оцелота, разинула рот и замерла на тротуаре с кредиткой в руке. Шофер вылезает из машины. Мне страшно хочется рвануть отсюда, но нельзя. Поэтому я отъезжаю на пару метров и заруливаю на тротуар. У него на бампере приличная вмятина и разбита левая фара. «Ну вот, опоздаю к Сюлте», — думаю я. Я выхожу из машины и виновато пожимаю плечами. «Таксиста таким не проймешь». «Кретин!» — орет он. «Ты что, не видел, что я стою?» «Извините». «Извинить? Что ты ни хрена не видишь? У нас слепым права не дают. У нас закон такой». «Не надо так нервничать. Со зрением у меня все в порядке», — отвечаю я. «Не надо нервничать! Где твоя палка и поводырь?» «Торчать тут холодно». Я осматриваю свою Ауди. Едва заметно поцарапан бампер. «Я беру всю ответственность на себя», — говорю я и достаю ручку, чтобы написать ему мой телефон. «Не изволь сомневаться! Ты слыхал такие слова «травма шейного отдела»?» «Травма? Побойтесь Бога! Это был слабый толчок! Слабый толчок? Не для тех, у кого шея уже склеена! Идиоты! Вы что, все сговорились доконать меня?» Рычит он и делает шаг в мою сторону. В повадке как будто проскальзывает что-то угрожающее. Я, насколько позволяют обстоятельства, приступаю к калибровке, толкую визуальные сигналы. Цвет лица, тон, ритм дыхания. Но не продвигаюсь дальше очевидного. Он сердится и готов к ссоре. Я что-то бормочу про свою страховку, но вижу по его глазам, что это был наименее удачный ход. Поперек лба у него вздувается жила. «По-твоему, со страховкой в кармане можно давить народ вдоль по улицам? Знаешь, кто ты? Псих безглазый. А корчишь из себя кого? Крутого парня? И вобрался, как крутой. Думаешь теперь, что у тебя весь город в кармане, и тебе можно себя вести, как бес на душу положит?» «Успокойтесь», — подает голос женщина, которая все еще ждет, чтобы расплатиться. Она блондинка, лет, скажем, 35. Я оглядываюсь и показываю жестами, что тоже не жажду продолжать скандалить. Закатываю глаза, чтобы она поняла, я не вижу смысла в этой сваре. Таксист замечает мои маневры и не одобряет их. «Я все видел!» «Не думай! Ты в легкую не отвертишься, пижон проклятый! Хлыщ, модник недоделанный, и тачка у тебя для понтов только!» добавляет он. Некоторые люди думают, что, высмеивая автомобиль, особо ущемляет мужское достоинство его владельца. По мне, несравненно хуже, когда критикуют твой внешний вид. Но он незначимый критик, и Audi S3 никак не понтовая тачка, хотя мне чудовищно льстит, что он держит ее за такую. «Вы считаете, что у вас действительно травма шейного отдела?» Спрашиваю я спокойно и деловито. «Да, представь себе. Это адская боль, чтоб ты знал. А виноват ты». «Прошу простить. Я сомневаюсь в диагнозе». «Ах, ты сомневаешься, лапа моя. Это самая удачная шутка за весь день. И почему ж ты сомневаешься? Крутой ты наш». «Насколько мне известно», — объясняю я, «травма такого рода возникает при резком откидывании головы назад, когда под действием тяжести черепа происходит смещение, из-за чего защемляются нервы и пережимаются сосуды. Так?» «Так», — говорит он и складывает руки на груди. «Это предполагает, что поверх шеи расположена голова. Череп, содержащий известное количество тяжелого серого вещества. Так?» Он таращится на меня. «А не комок стекловаты?» Заканчиваю я. Лицо у него дергается и заметно перекашивается. Он хватает меня за обшлаг. «Поскольку у стекловаты слишком низкий удельный вес», — растолковываю я. «Даже если она слежалась, как в вашем случае». Он делает выпад головой и попадает мне в нос, высекая белые искры. Шок. Волна белого света с такой силой окатывает мозг, что глаза вот-вот вывалятся из орбит. Я делаю шаг назад и удерживаю равновесие, но чувствую, что сейчас из носа хлынет кровь. Чудный пиар-ход. Явиться к денежному королю Эйнару Сюлте с кровавым месивом вместо носа, скособоченного в потасовке. Второй за неполные 10 дней. До меня внезапно доходит, что это и драками не назовешь, потому что как тогда, так и сейчас я не сделал попытки защитить себя. Но ведь еще не поздно. Вот он передо мной. Стоит на изготовку с бешеным победным блеском в глазах, а у меня в руке ручка, внезапно вспоминаю я. Я ему выколю глаз. А там обсудим, кто из нас слепой. Его пассажирка безучастно стоит, где стояла. Она лишь вскрикнула, точнее, ойкнула, когда он ударил меня. Но теперь она подходит к нам, замершим между машинами, и тянет его за левый рукав, призывая уняться. Он зыркает на нее и отталкивает. «Тот еще джентльмен!» Пока он стоит в полоборота к ней, я, зажав в кулаке ручку, как заточку, прыгаю на него и бью в правый глаз. Он не успевает отбить удар как надо. Я чувствую, как ручка утыкается во что-то твердое, скользит вниз и слышу его вопль. В шоке вскрикивает женщина. Я выпускаю ручку и вижу, что промазал. Она торчит в щеке пониже скулы. Перо ушло вглубь на сантиметр, не меньше, значит, пробило щеку и пришпилило язык. Надо надеяться, боль не шуточная. Наверняка позлее выдуманной травмы шеи. «Мужчина, вы в своем уме?» — спрашивает пассажирка, становясь между нами лицом ко мне. Таксист вынул ручку из щеки и, вылупив глазенки, рассматривает кончик. Вид у него такой, будто он отказывается поверить в случившееся. «Дамочка очень ничего», — замечаю я. «Но дело не в ней. Я покалечил его не за тем, чтобы произвести на нее впечатление. Мной двигала ненависть, и я чувствую, как она пухнет во мне, упивается кровью. Мне хочется вмазать ему еще, добить его. Вот единственное мое желание, единственное чувство. Я даже обиду забыл. Какое блаженство давать сдачи. Теперь меня щекочет от любопытства выяснить, как прокалывается глазное яблоко. Вот только чем?» «Псих отмороженный!» — урчит таксист. «Я сейчас так тебе вставлю!» На этом слове он встречается со мной глазами, и, я полагаю, видит нечто устрашающее. Я могу только гадать, но, возможно, он различает желание убить. Он проводит рукой по свежепрепарированной щеке и, видно, приходит к выводу, что игра не стоит свеч. «Я обращусь в полицию», — говорит он, садясь в машину. «Немедленно». «Довольно умно с твоей стороны», — говорю я, приближаясь на пару шагов. «У меня есть свидетель, что первым напал ты». «Если ты рассчитываешь, что я...» Женщина в якобы оцелотовом полушубке не завершает фразы. Она видела, как он набросился на меня. А от факта нападения на человека непозволительно отмахиваться. Это против всяческих правил. Только теперь я обнаруживаю, что кровь из носа потекла. Я вытираю платком под носом и держу его на губе, чтобы спасти свою молочно-бежевую рубашку. «Вот мужики!» качает она головой. «Не дай бог упустите шанс попетушиться. Наверное, не переживете». И что особенно приятно, вдобавок ко всем удовольствиям еще и содержательная лекция по феминизму, отвечаю я, зажимая нос платком. Таксист заводит машину и уезжает. «Похоже, ты прокатилась бесплатно», отмечаю я. «Спасибо мне». «Потрясающая галантность», — отвечает она с призвуком сарказма. «Я тоже сажусь в машину и трогаю с места. Серебристо-серый Вольво идет чуть впереди меня. Между нами никого нет. Пожалуй, следует стукнуть его еще разок. Посильнее, конечно. Но на светофоре он проскальзывает на желтый, а я застреваю на красном. Он сворачивает вправо и пропадает из виду. Я с преувеличенной осторожностью колупаюсь в сторону музейного острова. Перед глазами встают картины. Короткий замедленный фильм. Ручка в воздухе. Вот она входит в глаз. Перо прорывает роговицу, радужку. В моих видениях линяло синюю, глазное яблоко трескается, как перезрелая виноградина, изнутри выдавливается капля желеобразного содержимого, перо безжалостно продолжает ввинчиваться внутрь глазницы, раздирая все и вся, проникает в серые волокна мозга и застревает в них, фонтаном бьет кровь. И кто теперь безглазый? Объемное зрение — единственное, что отличает человека от животных. Quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать. Фильм крутится раз за разом. Где я видел это? Часом не в андалузском «Псе»? Я перекраиваю фильм так, чтобы крупным планом видеть его лицо все то время, пока перо ввинчивается в мозг, ослепляет его и отравляет ядовитыми синими чернилами. Лицо — сплошной голый первозданный страх, а рот разодран в немом крике. Кино немое, эхом перекликающимся с картиной в кабинете Фруде Райса. Я еду уже подозрительно медленно. И вдруг, думая о том, что лишился прекрасной ручки. Эйнар Сюлте заливисто хохочет, когда я объясняю, отчего у меня кровяные корочки под носом и, как выясняется, кровавая роса на рубашке. «Надеюсь, ты его проучил?» «Не сомневайся». «Ротозейство, да?» «Да». Я засмотрелся на новые дома у Шелюста, знаешь, на Каренслюст-аллее. Отвлекся от дороги, можно сказать. «Таких, как ты, опасно выпускать на дорогу», — говорит он. Знал бы Сюлте, до какой степени он прав. Признаться, я неотчетливо представляю себе, чем занят биржевой игрок. Предполагаю, он должен скупать иены, когда они дешевы, и сбрасывать их едва поднимутся в цене. Тоже профессия. Очевидно, что Сюлте продал свои иены как раз когда следовало. Машина, облокотясь на которую он стоит, Ягуар конца 1960-х годов, выглядит потрясающе, как и сам валютных дел мастер. Я знаю, что ему за 50, но смотрится он моложе лет на 10. Ухожен и в завидной физической форме. Светлые, коротко стриженные волосы блестят, лицо бронзовеет загаром не по сезону, а зубы сияют хищной белизной. Мне приходит в голову, что он, видимо, сверстник моего врага-таксиста. Но какая видимая разница с той озлобленной и мерзопакостной сирятиной, раздирающей роговицу острие пера, вытекающее, как желе, содержимое глаза, как будто прокололи спелую виноградину. Перо, застрявшее в клеточках мозга, во мраке бесцветных мыслей. На Эйнаре Сюлте двубортный костюм в полоску тоньше волоса. В нашем кругу не носят ничего, что сидело бы менее элегантно, чем стандартный двубортный офисный костюм, вообще, на мой взгляд, годящийся только пузанам с избыточным весом, но на Сюлте вещь смотрится отменно. Кашемир с шерстью, идеальные плечи. Костюмчик не иначе с Севил Роу. «Зайдем?» — спрашивает Сюлте. Он шагает впереди меня по каменной лесенке к парадному входу. Дом, венчающий собой небольшую возвышенность видом на Ослофьорд, на весь залив целиком, выстроен из серого камня на рубеже веков. В германской основательной манере, когда стены, очевидно, толще необходимого. В нем два этажа с мансардой, но стены выдержат хоть четыре. По стилю ближе всего к югенду, хотя фасад маловыразительный. Навес над шикарной наборной дверью покоится на двух дорических колоннах. Они выглядят несуразно пафосно и не то слишком низкие, не то чересчур высокие. Не могу понять. Счастье все-таки, что у меня есть Евер и Корсму. Сюлте отпирает дверь. «Построен для богатого судовладельца году в 900-м», спрашиваю я. «В яблочко», — кивает он, смерив меня оценивающим взглядом. 1900 год. И, насколько я знаю, первый хозяин был судовладельцем. Я отдал за дом 19 миллионов. Тебе, кажется, переплатил?» Сюлта не из тех, кто говорит о деньгах, потупив очи. Хоть меня и покоробила такая прямолинейность в столь приватном вопросе, каковым я считаю денежные обстоятельства, но по размышлении я вижу, каким удобством она может обернуться. Здесь не придется ходить вокруг да около. А то терпения не хватает на манерничанье скромников, любыми способами ускользающих от обсуждения сметы. Рано или поздно это приходится сделать все равно. Но разговор выходит тягостный. «Много?» — переспрашиваю я, пытаясь нащупать выключатель. Темнота сгущается на глазах. Сюлте включает свет, и первое, что я вижу — лестница, как из фильма ужасов в готическом интерьере. Да нет, место уникальное, дом солидный, не меньше 400 метров, да? «Почти 500, насколько я помню, без чердака. И вид потрясающий, хотя, боюсь, по вечерам солнца перед домом не будет». «Будет на террасе. Жена проверила». Обогнув лестничную площадку, мы попадаем в анфиладу гостиных. Стены свежепобелены, мебели нет, поэтому комнаты кажутся огромными. Потолки 4 метра. Я начинаю прикидывать, в какую копеечку станет декор 1500 метров, но Сюлте может себе позволить, что ему может нравиться. Выходит, в этом году мне можно будет ничего больше не делать, да и в следующем заодно. Тут впору добираться из конца в конец на электрокаре для гольфа, шучу я. Внизу за окнами, дурацки маленькими на мой вкус, зажигается огнями город. И снег повалил. Застрявшая в мозгу ручка. Только кончик торчит. Кровища. Я думаю, что обстоятельства для убийства сложились на редкость идеально. Никто не знает, что мы в доме вдвоем. Никто не связывает меня с Сюлте. Его секретарша, да, это загвоздка. Хотя если он не рассказал, что речь о доме, сами они не додумаются. Туре Мельхейм. Но кто знает о его знакомстве с Сюлте и сможет выйти на некоего декоратора? Я ни к чему не прикасался и пальчиков не оставил. Остается еще вопрос. Почему я убью Сюлте? Вряд ли у него при себе десятки миллионов, а его идеальный костюм будет мне маловат. Это обычный мысленный эксперимент, ничего больше. И не надо думать, что я постоянно заморочен на мыслях об убийстве. Просто интересно стало. Неужели можно убить человека ручкой, даже если воткнуть ее на всю глубину и дернуть вверх? Не знаю. Моих знаний по невропатологии не хватает. Комнаты все как на подбор, представительского размера и очень впечатляющие, мелькают, как раскрученная карусель. Эйнар Сюлте говорит о деньгах. Я шагаю впереди него по лестнице на 2-й этаж и думаю, что если наверху притормозить, обернуться и толкнуть его, падая вниз, он, как я понимаю, переломит себе хребет. Ну все, довольно. Так я никогда не сосредоточусь. На 2-м этаже проводка выкорчевана вчистую. Сюлте щелкает выключателем, но не добывает иного света, кроме сочащегося с лестницы. «Черт! Как же я про это не подумал!» — досадует он. «Но общее впечатление ты себе составил. Дом большой. Нас 6. 5 во всяком случае. У нас с Туве 2 ребят. 1 3, 2 5». Я надеюсь, что мой 14-летний сын от 1-го брака тоже будет жить со мной. Ну и старшая моя, она учится в Штатах, но пусть у нее будет здесь комната. Останется еще 10 комнат, говорю я, считая на пальцах. Просторно. «Вот и чудесно. Люблю простор. Представляешь, я все детство, пока брат не ушел в армию, жил с ним в одной комнате. Бедняга наверняка, он мучился еще больше». «Я и не знал, что Сюлта из совсем простых. Хотя это никакой роли не играет. А играет роль то, что он мне омерзителен. Поэтому я и забавляюсь мыслью убить его. Чем именно он мне мерзок, точно не скажешь. У меня нет моральных претензий ни к тому, что он дуриком заколачивает свои миллионы, ни к тому, что любит ими козырять. Я не исхожу завистью к его деньгам, хотя по всему понятно, что их у него куры не клюют. По-настоящему завидно только, как безоговорочно он влюблен в себя. И что с того? Возьми себя в руки. Ты не можешь бросаться такими заказами. Если Катрина прознает, что я замотал шанс отделать дом Эйнару Сюлте, она выставит меня за дверь без разговоров. «Ты узнавал? Окна можно переделывать?» — спрашиваю я. «Думаю, да. Я понял так, что разрешение от охраны памятников не нужно». «Хорошо. А то слишком широкие рамы и избыток переплетений. Надо будет расчистить путь свету. Откуда берется страсть к таким слепым окошкам?» «А Тувы от них без ума. Она говорит, надо только обставить все в светлых тонах». «Не так все просто. Внизу окна нормальные. Но здесь комнаты выглядят как норы. Мы можем спуститься вниз?» Мы отправляемся вниз. Я на шаг позади Сюлте. В прихожей есть скамейка. Она стоит под антикварным тусклым зеркалом в кичливой необорочной раме, наверняка старинной и дорогостоящей, но безобразной. Надеюсь, эта вещь не Сюлте. Мы усаживаемся на скамейку. «Зеркало достало Стуве по наследству», — поясняет Сюлте. «Она кровь из носу желает повесить его в прихожей, чтобы видеть входящих. Как тебе идея?» Я поворачиваюсь и впиваюсь глазами в зеркало. Поначалу передо мной лицо с запекшимися кровяными корками в носу, но что-то новое проступает в нем. Ненависть и презрение. И жажда убийства. «Зеркало уродливо до неприличия», — отвечаю я. «У вас такого добра много?» Он смеется, обнажая ровные зубы. «Спасибо за откровенность, хотя мне зеркало не кажется уродливым. И нет, у нас не так много антиквариата, который мы непременно хотим забрать с собой. Но одно тебе надо знать». «Да». «Даже я понимаю, что обставить дом и отделать бар не одно и то же. У Тувы есть свои идеи относительно того, как все должно быть здесь устроено, поэтому вам надо поговорить друг с дружкой как можно быстрее. Она хочет, чтобы дом был светлым и представительным». «Мне всегда казалось, что представительский стиль темный. Тяжелые ковры, красное дерево. Это не по моей части. Я должен убедиться, что ты берешься за работу и договориться о цене. А все остальное к Туве». Уши б мои не слышали этого имени. «Цена? Это просто. 15% от всей стоимости отделки», — сообщаю я. Я вижу, как щелкает калькулятор у него в мозгу. Иены, евро и доллары тасуются за серыми амбразурами глаз, покупаясь и продаваясь с бешеной скоростью. «Мне кажется, это слишком», — отвечает Сюлте на удивление скоро. «Дом очень большой. Обычно попадаются меньше, так?» «Так. Поэтому работы здесь больше обычного. Я думаю, месяцев на 6». «Ну вот. Я полагаю, ты мог бы сделать мне скидку. Уж не говоря о том, что полгода. Это слишком долго. А где мы будем жить пока?» «Это не моя проблема», — отвечаю. Я и сам слышу, насколько высокомерен. «Нехорошо я себя веду. Но я ненавижу дом. Теперь я это понял. Даже будь у меня полностью развязаны руки, Через несколько месяцев в этих стенах депрессия гарантирована. Второй этаж – просто тюрьма. В дом въелась скороспелая буржуазность без чувства меры, которую невозможно вытравить. Она произросла из конфликта между тощим культурным багажом судовладельца-хозяина и его толстенным кошельком. Речь идет о неверном понимании того, что такое дом и каково его назначение. Формулируя коротко, дом вызывает отвращение. В ярком дневном свете он может понравиться мне больше, но не денутся никуда ни этот самодовольный скупердяй, выбившийся из грязи на биржу, ни его страдающая тяжелым дурновкусием молодая, надо думать, хозяйка с ее страхолюдными фамильными реликвиями. Нет, пора уносить ноги и побыстрее. Я никогда ничего хуже этого зеркала не видел, только и удается мне сказать свое оправдание. Но он меня понимает. «Тебе не понравился дом?» — спрашивает Сюлте, будто бы читая мои мысли. «Он с изъяном. Я не говорю, что его нельзя исправить». «Но ты неподходящий кандидат». «Говоря на чистоту, не совсем подходящий». «По-твоему, я зря его купил?» «С точки зрения инвестиций, это прекрасное вложение. Но согласился бы я здесь жить?» «Другой вопрос». «Независимо от того, что мне удастся с ним сделать?» «А почему тебе не сдать его?» «Предлагаю я. Ты б заработал на нем кучу». Разговор начинает раздражать его, вижу я. Наконец-то. Не знаю почему, но мне страсть как хочется врезать ему побольнее, раз уж я все равно наговорил лишнего. И я вижу его ахиллесову пяту, женушка, которой подавай представительную шикарную виллу и бессмысленную удушающую роскошь. Это она выбрала дом. Здесь они сумеют таки стать по-настоящему несчастными». «Сдать? Ты имеешь в виду под офис? Рекламное бюро, например?» «Врезать побольнее!» «Лучше б сдать его под бордель. Этим стенам не хватает куража и смеха». Он улыбается. «Скорбно», — сказал бы я. «Я думаю, это предложение я точно не буду передавать Туве». «Ну же! Еще больнее!» «Отчего так?» «А я слыхала, она сама всегда рада перепихнуться где угодно, с кем угодно и когда угодно», — говорю я. И еще не расстреляв всю обойму, я вижу по его лицу, что попал. Взгляд меркнет, безукоризненно подогнанные портным плечи опускаются, руки безвольно лежат на коленях. Он сидит тихо-тихо. Я открываю было рот для оправданий, но словами делу не поможешь. Сюлте ранили, причем задолго до меня. А как я умудрился разгадать правду про цветущего, сказочно богатого биржевика и его фантастически юную, фантастически неверную жену? Стены разболтали, скажу я вам. Я почувствовал атмосферу в доме через полгода или через год. Может, Сюлте и не отец детям? Ранение тяжелое. Он молчит, а когда я кашляю, привлекая к себе внимание, машет рукой. Просит меня уйти. «Отлично, у меня есть дела поважнее».